Ошибся номером. Келли медленно положила трубку. И в этот момент оглушительный взрыв сотряс здание. Воздух наполнился отчаянными воплями и возбужденным гомоном. Келли в ужасе метнулась в коридор узнать, что случилось. Внизу творилось нечто неописуемое. Келли сбежала по лестнице и очутилась в вестибюле. Крики доносились из подвала. Келли осторожно спустилась туда и потрясенно отшатнулась, увидев разбитую кабину лифта и изуродованное до неузнаваемости тело мадам Лапуан. Келли пошатнулась, теряя сознание, и едва не упала. Бедная женщина. Только сейчас она была жива и здорова, и вот... И она, Келли, могла лежать рядом с ней, если бы не звонок. Вокруг уже собралась целая толпа, и откуда-то издалека доносился вой сирен. Келли виновато подумала, что ей следовало бы остаться, но время не ждет, показ вот-вот начнется. «Мне так жаль, мадам Лапуан», — прошептала она, глядя на труп. Не успела Келли войти в дверь дома Мод, как на нее набросился изнервничавшийся Пьер, координатор показа. «Келли, Келли, опаздываешь! Показ уже начался и...» «Прости, Пьер, я не могла раньше. Несчастный случай». «Что? Ты пострадала?» — ахнул молодой человек. «Нет». Келли на мгновение прикрыла глаза. Мысль о работе после того, что случилось только сейчас, вызывала тошноту. Но какой у нее выход? «Скорее!» — умолял Пьер. Келли направилась в костюмерную. Самый престижный показ мод этого года проводился в знаменитом доме моды «Шанель» на Рю Камбон 31. Все передние ряды занимали папарацци. Свободных мест в зале не было. В самой глубине сгрудились те, кому не хватило кресел. Люди жаждали увидеть самые новые модели сезона. Зал был декорирован цветами и драпировками, но никто не обращал внимания на обстановку. Центр притяжения сосредоточился на длинном подиуме, именуемом на профессиональном жаргоне языком. Непрерывный поток красок, демонстрация красоты и стиля. Где-то на заднем фоне тихо играла музыка, медленный чувственный ритм, сопровождавший и подчеркивавший каждое движение девушек. Из динамика несся голос комментатора, дававшего краткие описания каждой модели. Изящная брюнетка азиатского типа демонстрировала атласный, сшитый вручную жакет, крепжаржетовые брюки и белую блузку. Худенькая блондинка, черную кашемировую водолазку и белые полотняные карго. Высокая рыжеволосая особа, черную кожаную куртку и черные чесучевые брюки с белой трикотажной рубашкой. Французская модель показала розовый жакет из ангоры на трех пуговицах, розовую вязаную водолазку и черные брюки с манжетами. Шведская – синий пиджак из мягкой шерсти и лиловую блузку из шармеза. Сноска. Тонкий шелк. Наконец наступил момент, которого ждали все. Шведка удалилась, и подиум опустел. «А теперь», — объявил комментатор, — «поскольку пляжный сезон вот-вот начнется, мы представляем нашу новую линию одежды для отдыха». По залу пронесся взволнованный шепоток, и на самом пике всеобщего возбуждения появилась Келли в белом бикини, едва прикрывавшем высокую грудь лифчики и подчеркивавших красоту бедер трусиках. Пока она медленно плыла по подиуму, взгляды всех присутствующих были прикованы к ней. Затем тишину разорвала нарастающая волна аплодисментов. Келли признательно улыбнулась, обошла подиум и исчезла. За кулисами ее ожидали двое мужчин. «Мадам Харрис, не могли бы вы уделить нам минуту?» «Извините», — вздохнула Келли, «но мне нужно срочно переодеться». Но отойти ей не дали. «Подождите, мадам. Мы из полиции. Я старший инспектор Дюн, а это инспектор Стену. Нам нужно срочно поговорить с вами». Келли остановилась. «Полиция? А в чем дело?» «Ведь вы мадам Харрис, не так ли?» «Да», — насторожилась Келли. «Ей отчего-то стало не по себе. К сожалению, мадам, должен сообщить, что ваш муж погиб вчера ночью». У Келли мгновенно пересохло в горле. «Мой муж?